Глава 17. Поппи. Когда мы возвращаемся к дому Дианы Николс, солнце уже заходит, и ему на смену загораются уличные фонари. Коннор припарковал свой пикап на улице. Я замечаю, что, выходя из машины, он нажимает кнопку на брелоке, чтобы двойной звуковой сигнал и мигающие фары сообщили любопытным глазам, что машина заперта. Райончик еще тот. Тот же парень, что и вчера, по-прежнему сидит на ступеньках, только теперь черную майку сменил на зеленую. С ним сидит его друг. По крайней мере, я предполагаю, что это друг, судя по их болтовне. «Ты, должно быть, с катушек слетел. Не может быть, чтобы Леброн был лучше МДжея. Посмотри на количество очков, чувак. Леброн крупнее, выше, у него больше...» «Чемпионаты! Это единственное, что имеет значение!» Когда я подхожу ближе, вчерашний парень кивает мне. «И снова здрасте!» Он поднимает подбородок в сторону двери, после чего возвращается к разговору с приятелем. «Мужик, у меня давление подскочит, если ты продолжишь утверждать, что МДжей не самый лучший!» Я не поняла, дает ли он нам разрешение зайти внутрь или говорит, что Диана дома, но Коннор пытается затащить меня внутрь, положив руку мне на поясницу. «Подожди!» — я выкручиваюсь из его рук, роюсь в сумке с едой, поворачиваюсь обратно к парню и протягиваю ему пакет с печеньем. «Держи, я сама приготовила. Спасибо за помощь!» Тот отмахивается. «Не, я ничем не помогал!» Другой парень вклинивается в беседу. «Эй, это какое-то особенное печенье?» Я улыбаюсь его интересу. «Да, рецепт моей бабушки». «Твоя бабушка пекла особое печенье?» «Конечно. А разве не у всех такие славные бабушки? Шоколадная крошка, моя любимая. А еще я добавила немного любви и шоколада». Признаюсь я с подмигиванием, мельтеша пальцами, словно посыпая печенье волшебной сказочной пылью. Глаза обоих парней загораются. «Ладно, ладно». Тот, что в зеленой майке, хватает пакет с печеньем. «Одно тебе, второе мне», — говорит он своему другу. Они едят, хрустят и стонут от восторга, закрывая глаза. «Черт, чувак, теперь мне придется позвонить бабуле». «Приятного аппетита». Я возвращаюсь к Коннору, чьи губы подергиваются, как будто он пытается сдержать смех. Почему ему так смешно, не имею понятия. Он проводит меня внутрь, и мы поднимаемся по двум лестничным пролетам на этаж Дианы Николс. Найдя ее квартиру по адресу из ломбарда, мы останавливаемся перед потертой, но крепкой на вид дверью. Перед тем, как Коннор успевает постучать, я кладу руку ему на грудь. «Подожди. Позволь мне самой разобраться». «Не понял», — удивляется Коннор, и я вижу, что он готов спорить и защищать меня. «В ломбарде ты был вожаком, и я тебе не препятствовала», — тихо отвечаю я. «Но сейчас ситуация изменилась. Здесь нужен нежный подход». «Ты чуть с клюшкой на торгаша не накинулась. Это ты называешь нежным подходом», — ворчит он. «Кроме того, я тоже умею быть ласковым». «С этим не поспоришь. Вот только есть одно «но». Диана не откроет дверь, если увидит в глазок высокого, хмурого, опасного типа. Будет проще заставить ее выслушать, если ты не будешь похож на Джона Уика». Я указываю на его голову пальцами-пистолетами и делаю вид, что стреляю, желая продемонстрировать, насколько устрашающим он выглядит. Особенно для женщины, которая одна дома. Позволь мне все уладить. Ну а если не сработает, впрочем, такой вариант я даже не рассматриваю. Я поправляю хвост и изо всех сил стараюсь выглядеть дружелюбно, чтобы показать Коннору, как это делается. Он вздыхает, понимая, что не может соперничать с моей улыбкой. Отлично. Только давай обойдемся без клюшек для гольфа. Я хмурю брови, бросая на него недоуменный взгляд. «Да ты что? Я же оставила Гэри дома!» «Гэри?» «Да, клюшку!» Мне кажется, Конор бормочет себе под нос что-то о сумасшедших девчонках, когда отходит в сторону от глазка. Но тут черты его лица смягчаются. Он разжимает челюсти, разглаживает брови, превращается из пугающего типа в красавчика. И я даже не уверена, какой образ мне нравится больше. Я выпрямляю спину и стучу в дверь Дианы Николс. Долгую минуту ничего не происходит. Я думала, она дома. «Может, ты выглядишь слишком устрашающе?» — подтрунивает Конор. Я хмуро смотрю в его сторону, но затем натягиваю на лицо очаровательную дружелюбную улыбку и снова стучу. Через несколько секунд я слышу шаги, а затем усталый, настороженный голос с другой стороны. «Чего надо?» «Здравствуйте, мисс Николс. Меня зовут Поппи Вудсток. Я вас беспокою, потому что...» С другой стороны глазка раздается резкий смех. «Женщина, вы не Поппи Вудсток, так что отойдите от двери». «Что за...» Я смотрю на Конора не в поисках помощи, а потому что не ожидала, что Диана скажет мне, что я — это не я. «Уверяю вас, я Поппи Вудсток». Меня вдруг осеняет. «Я могу доказать!» Я роюсь в сумочке в крошечном клатче и достаю водительские права. «Видите, я — это я!» Я подношу удостоверение к глазку, а затем сдвигаю его вниз, чтобы Диана могла меня видеть. «Улыбайся, выгляди мило», — напоминаю я себе. «О, Господи!» — слышу я ее шипение, а затем раздается стук, как будто она ударилась головой о дверь. Прежде чем я успеваю спросить, не нужно ли мне вызвать скорую, как бы иронично это ни было, замки начинают отпираться. Все еще осторожно Диана открывает дверь. «Вы та самая Поппи Вудсток?» «Именно». Я засовываю водительские права обратно в клатч, немного не понимая, почему она так спросила. «Поппи Вудсток собственной персоной?» «Писательница?» — уточняет она. Мои глаза удивленно распахиваются. «Подождите, вы знаете мою книгу?» «Любовь в Грейт Фоллс? Я думала, все ее читали. Разве нет?» — восторгается она. «Вы будете крайне удивлены», — говорю я язвительно. «Боже, я проглотила ее за одну смену, а потом прочитала еще раз, чтобы убедиться, что все поняла. Не могу дождаться второй книги». Она явно фанатеет. Глаза ее загорелись, улыбка растеклась по лицу, пальцы сцепились под подбородком. Забавная история вышла, но вообще-то я здесь именно поэтому. Как в книге, я забрасываю крючок, надеясь, что Диана захочет большего. «Мне нужна ваша помощь». «Серьезно?» — удивляется она, нахмурив брови. «Моя помощь? Вы что, пишете о фельдшере?» «Это довольно длинная история. Я осторожно подтягиваю леску, надеясь, что она клюнет. Мы можем зайти на секунду?» «Мы?» Я киваю в сторону коридора. «Это Конор, мой жених». Я вижу, как его глаза резко сужаются, но я точно знаю, что делаю. Если я представлю его как парень, с которым я встречаюсь, он будет угрожать, хотя... «Жених!» — визжит Диана. Конор отталкивается от стены и делает шаг вперед. Диана оглядывает его с головы до ног. Ее челюсть отпадает, а глаза становятся все шире и шире. Клянусь, она измеряет ширину его плеч по меньшей мере 3 раза. «Святое дерьмо, Поппи! Теперь я понимаю, откуда вы черпаете вдохновение!» Она всего лишь делает комплимент внешности Конора, а не флиртует с ним, но во мне все равно просыпается чувство собственничества. Я прижимаюсь к нему, кладу руку на грудь, чтобы показать кольцо с рубином. «О, вот так удача!» — восторженно протягивает Диана с огромной счастливой ухмылкой. «Отхватить такой лакомый кусочек!» Сначала я думаю, что она обращается ко мне, но она смотрит прямо на Конора. Он, кажется, тоже уловил ее посыл, поэтому крепче притягивает меня к себе свободной рукой. «Кряк, кряк», — произносит он. «Приветики». Я смотрю на него в шоке. «Ты только что пошутил?» Конор не улыбается, но его глаза впиваются в мои, прежде чем перевести их на Диану. «О, он играет роль! Роль послушного жениха известной писательницы Поппи Вудсток. Подождите, когда, черт возьми, я стала знаменитой?» Я качаю головой, возвращаясь в образ себя. «Клянусь, я все объясню, если мы сможем на минутку зайти». «Да-да, конечно», — тараторит Диана, приветственно отступая от двери. «Извините за беспорядок. Я пришла домой с работы и упала замертво». Я смотрю туда, куда она указывает, и вижу подушки, разложенные в уютном уголке дивана, отброшенное в сторону одеяло и полный до краев бокал красного вина на столе. У изножья дивана лежит куча нестиранного белья. Что ж, я видела зрелище и похуже у себя дома. По крайней мере, у нее диван не покрыт шерстью померанцев. «Кстати, я приготовила тебе ужин. Можно на «ты»?» Я беру коричневый пакет с лакомствами у Конора и протягиваю его Диане. Она с любопытством берет его и заглядывает внутрь. «Ты приготовила ужин? Зачем?» В ее тоне звучит подозрение. «Мы уже заходили, и парень внизу сказал, что у тебя длинные смены. Я пожимаю плечами. Я сама знаю, как это бывает — работать как проклятая и забывать поесть. Я решила, что ты проголодалась». «И станешь более внимательным слушателем», — добавляет Конор, возвращая нас к сути визита. «О чем речь?» Я оглядываюсь по сторонам, замечая несколько стульев. «Можно присесть?» «Ну да, наверное», — протягивает Диана, но делает несколько шагов в гостиную, и мы следуем за ней. Она указывает на диван, куда мы с Конором плюхаемся, предварительно сдвинув одеяло и белье. Диана ставит пакет с едой на кухне, а затем возвращается, берет стул и тоже садится. «Итак, я начинаю». Выдумывать историю, которая заставит читателей что-то почувствовать, нутром ощутить слова, излитые на страницу, — это не только моя работа, но и страсть. Но никогда еще мои выдумки не были так важны, как сейчас. И я не привыкла работать на ходу. Предпочитаю выкладывать слова на бумагу, чтобы потом помассировать их, пока не найду нужную комбинацию. Но тут другая ситуация. Сейчас или никогда. Если Диана поймет, и я получу обратно свой ноутбук, я смогу написать вторую книгу и даже уложиться в срок. Если нет, я не знаю, что буду делать. Я уже прибегала к взлому с проникновением и запугиванию. Как далеко я зайду? Надеюсь, мне не придется узнать. «Диана, ты отчасти права. Я работала как сумасшедшая над второй книгой». Диана ерзает на месте уже в нетерпении. «А как она называется?» «Мне нельзя говорить. Это прописано в контракте с издательством «Синяя птица». Ладно, это меньше из зол, хотя... Умеешь хранить секреты?» Глаза Дианы загораются, она шевелит губами, кивая. Она не только узнает историю, но и получает инсайдерскую информацию, что может быть лучше. Она называется... Я делаю вдох, ныряя в воду с головой без всякой страховки. «Неприятности в Грейт Фоллс». «О!» Рот ее открывается на долю секунды, прежде чем она закрывает его обеими руками. «Нет, только не Эмбер и Райкер. Я думала, они счастливо прожили свою жизнь. Ну...» Я кривлю губами, не говоря, что это неправда, но определенно подразумевая. Диана наклоняется, явно желая услышать больше. «Слушай, я работаю над книгой, но у меня возникли небольшие проблемы». «С книгой?» «Можно так сказать», — я резко вздыхаю. «Мой ноутбук украли вместе с рукописью». «Черт побери, не может быть!» Я грустно киваю. «Может. Мы уже с ног сбились его разыскивать. Серьезно, я катаюсь из одного конца города в другой. Я как будто квест прохожу, пытаясь отыскать свое сердце. Я складываю руки на груди, чтобы подчеркнуть важность слов. «И какое отношение это имеет ко мне?» — спрашивает Диана с обеспокоенным лицом. «Зачем вы пришли?» Конор смотрит на нее безжизненными холодными глазами, хмуря брови. И даже в своем переутомленном состоянии она догадывается о деталях головоломки. Глаза Дианы расширяются. «Не может быть!» «Может», — подтверждаю я. «Диана, это звучит безумно, я знаю. Ноут прошел через несколько пар рук, но то устройство, которое ты купила в ломбарде, — мое. На нем рукопись неприятностей в Грейт Фоллс. По крайней мере, я надеюсь, что она все еще там». «Рукопись на моем ноутбуке?» — повторяет она, а затем смеется над нелепостью заявления, хотя это и правда. «Ты из меня дуру делаешь?» «Не на твоем, а на моем», — осторожно поправляю я. «Дуру я из тебя не делаю. Если ты его достанешь, я могу войти под своим логином и найти файл». Выражение лица Дианы быстро меняется от замешательства до удивления. «Подожди, ты думаешь, я...» Конор с серьезным видом наклоняется вперед и опирается локтями на колени. «Мы уверены, что ты не знала, Диана. Ты просто пошла в ломбард, чтобы купить новый компьютер». «Да, так я сделала», — подтверждает Диана, защищаясь. «Но это все равно хранение краденого», — категорично добавляет Конор. Диана тяжело вздыхает, откидываясь на спинку стула. «Иди в ломбард, Диана, там точно урвешь лакомый кусочек», — тараторит она высоким, горьким голосом, подражая тому человеку, кому принадлежала эта фраза. «Нам она говорит: завтра у меня начинаются курсы. Мне нужен ноутбук, чтобы войти в систему». «Где он?» — требует Конор, и я вижу, как Диана вздрагивает. «Подождите!» Я вмешиваюсь, пытаясь смягчить ситуацию, потому что Конор вряд ли намеревался говорить настолько зловещим тоном. Или, может быть, он так и планировал, но должного эффекта это все равно не произвело. «Послушай, Диана, мне нужно вернуть ноутбук. Я выкуплю его у тебя. Я знаю, что ты купила его на с трудом заработанные деньги, и я уважаю это. Я заплачу тебе ту же сумму, и ты сможешь купить новый компьютер. Мне нужны мои файлы. Сегодня. В противном случае, когда мой редактор мне все-таки позвонит, ты уже приедешь не ко мне домой, а на место убийства. Моего убийства». «Поппи», — обращается Конор, но я поднимаю руку в знак протеста. «Потому что это правда. Я бы с удовольствием вернула ноутбук. Эти клавиши практически прилегают к кончикам моих пальцев. И это сентиментально, потому что я написала на нем свой первый бестселлер. Но я могу обойтись и заменой, если у меня будут все мои данные». «Я не знаю», — медленно протягивает Диана. «Назови цену», — требует Конор. «Или если тебе действительно нужен компьютер, подожди здесь с Поппи. Я привезу его вечером, чтобы ты была готова к утренним занятиям». «Пожалуйста», — умоляю я. «Пожалуйста, Диана. Я знаю, что прошу многого, но мне это нужно». «Поппи Вудсток. Грейт Фоллс. Вторая книга. На моем ноутбуке». Диана бормочет себе под нос в полном изумлении. Глаза ее остекленели и пристально на меня глядят. Она качает головой и вздыхает. «Из всех ноутбуков мне попался именно этот? Разреши мне взглянуть», — прошу я, и после минутного колебания Диана встает и исчезает в коридоре. Когда она уходит, я смотрю на Конора. Он поднимает палец, и его глаза говорят все, что мне нужно знать. «Тише, тише, это еще не конец». Диана возвращается с ноутбуком. Моим ноутбуком, и я не могу удержаться, чтобы не ерзать на месте. Я дам ей практически все, что она захочет, лишь бы вернуть свое чадо в мамочкины ручки. «Так, а теперь мои условия», — говорит Диана, обнимая мой ноутбук. Полагаю, у нее было время обдумать все это дерьмо, пока она шла в спальню и обратно. «Я хочу прочитать книгу как можно скорее. Пожалуйста». «О, ну это легко. Обещаю, я пришлю тебе первый подписанный экземпляр». «Отлично. А еще в этой или следующей я хочу, чтобы персонажа-парамедика назвали в мою честь». Конор бросает на нее мрачный взгляд. «Это же неприятности в Грейт Фоллс. Уверен, можно придумать парочку мрачных сцен». «Я не совсем понимаю, говорит ли он о персонаже или о настоящей Диане. Скорее всего, о воображаемой». «Нет уж», — возражает Диана, игнорируя Конора. «Не надо делать из меня символическую красную рубашку, которая умирает через 5 минут после того, как ее подставили. Не посылайте меня расследовать жуткие звуки или искать мужа доктора Филгуд в больнице. Я слишком умна для этого», — она постукивает себя по виску. «Не нужно делать меня главной героиней, и мне не нужна доза прекрасного принца. Но я хочу несколько реплик. Я хочу жить». Я не хочу быть исчадием ада или стриптизершей. По рукам. А посвящение? Обязательно. Диана делает глубокий вдох, улыбаясь тому, как хорошо идут ее переговоры. И последнее. Я серьезно отношусь к учебе. Мне нужна замена, а не деньги. И у меня нет времени, чтобы бегать за покупками. Я бросаю взгляд на Конора, ожидая, что он начнет спорить. Но вместо этого он просто достает телефон и начинает что-то нажимать. Примерно через 10 секунд он поднимает глаза и кивает. «Готово. Он будет здесь в 8 утра. Тебе придется принять доставку». «Не стоило, Конор», — возражаю я, хотя и рада этому. «Я, конечно, могла бы купить Диане ноутбук для занятий, но у меня нет связей, чтобы доставить его к утру». Может быть, к 10 вечера, если я заплачу за срочную доставку. «Я же сказал, что все исправлю», — напоминает он. «Вот», — Диана кладет ноут с зарядкой на журнальный столик. «Не хочу испытывать судьбу». «Слишком поздно», — рычит Конор. «Его терпение на исходе, и он уже готов взять мой ноутбук и выйти через парадную дверь, не сказав Диане Николс ни слова». Она вздрагивает, и я кладу руку на бедро Конора. «В чем дело, Диана?» «Просто скажи мне, что у них все получится», — просит она, но потом вдруг качает головой. «Нет, не надо, не говори. Пусть будет сюрприз». Я рада, что кто-то настолько сильно переживает за персонажей, которые живут в моей голове. «Может, я просто скажу, что...» Мои романы всегда заканчиваются счастливым концом. Иногда путь к нему очень тернистый, посылающий героев и читателей через кучу взлетов и падений, прежде чем они доберутся до окончательного финала. «Как в реальной жизни», — мудро подмечает Диана. «Именно», — соглашаюсь я, бросая взгляд на Конора. Он уже смотрит на меня с непостижимым выражением лица. «Хорошо». Согласие Дианы застает меня врасплох, хотя именно этого я и хочу. Что ж, было почти легко. Спасибо. Диана наблюдает за тем, как я беру ноутбук в дрожащие руки и открываю крышку. Облегчение прорывается сквозь меня, поскольку я вижу, что на экране появляется моя заставка. Хороший знак. «О, боже мой! Орешек, сок!» «Простите?» удивляется Диана. «Ее собаки», — объясняет Конор вместо меня. «Померанцы». «Твоих собак зовут Орешек и Сок?» — спрашивает Диана, борясь с ухмылкой. Соглашается Конор, но я игнорирую старые комментарии о странных кличках. В основном потому, что танцую по квартире Дианы со своим ноутбуком вместо партнера. «Спасибо!» Тарахчу я, закончив пляски, после чего подхожу к Диане, чтобы пожать ей руку. Я бы и обняла, но мне мешает ноутбук. Скорее бы приступить к работе. Мне нужно столько всего сделать. Волнение и счастье проносятся сквозь меня. Творческая энергия закручивается в торнадо, которое, я знаю, не даст мне спать всю ночь. Диана улыбается. Я рада. Не могу дождаться, чтобы прочитать историю. Не в силах устоять, я закрываю ноутбук и обнимаю ее одной рукой, привлекая к импровизированной танцевальной вечеринке. Я обещаю, что сделаю персонаж Дианы таким же потрясающим, как ты. Может быть, она сможет спасти кого-нибудь, отвезти в больницу на скорой и стать героем. Диана отпрыгивает от меня, дико трясет руками, а потом затыкает уши кончиками пальцев. Нет, ла-ла-ла-ла, никаких спойлеров. Просто работай над своей магией, Поппи, и все будет идеально. Но если я спасу какого-то высокого, опасного и сексуального типа, обещаю, я все равно удивлюсь. У меня такое прекрасное настроение, что я почти танцую с Конором. Но один его каменный взгляд дает мне понять, что он готов мириться со многими моими безумствами, но не с танцами под музыку, которой не существует, кроме как в моем сердце. Я киваю. Пора ехать домой. Мне нужно приступать к работе. Наши глаза встречаются. Золотые искорки в его синеве кружат в огненном вихре, хотя черты лица по-прежнему холодны. Но эти глаза и невысказанные слова, заключенные в них, меня обездвиживают. Я вижу, как формируются слова. Слова, которые не могут или не хотят сорваться с его губ. Миссия выполнена. Или, по крайней мере, мы вернули мой ноут. Но неужели это все? Я, конечно, так не думаю, но думает ли он? Диана наблюдает за нами, а через несколько секунд начинает обмахивать себя руками точно каким-то веером. Уф, не обращайте внимания, что я здесь. Момент волшебства прерван. Конор моргает, и я неловко прочищаю горло. Береги ее. Она единственная в своем роде, настоящее сокровище. «Ты даже не представляешь, насколько права», — говорит Конор. Его голос гремит и посылает ударные волны восторга по всему моему телу. «Пойдем». «Еще раз спасибо», — благодарю я, направляясь к входной двери. Когда Конор придерживает для меня дверь, я останавливаюсь, оборачиваясь. «О, и разогрей ужин в духовке на 350 градусов в течение 15 минут». Еще в пакете есть печенье, приготовленное по особому рецепту моей бабушки. Диана улыбается, кладя руки на грудь. «Обожаю печенье».